Глава 5. Осквернение. Красотой блистая, многих она женихов, завидным была упование. В ней же всего остального стократ прекраснее были волосы. Знал я людей, утверждавших, что видели сами. Но говорят, что ее изнасиловал в храме Минервы царь Зебей, и Юпитера дщерь отвернулась, и Гиды скрыв, целомудренный лик. Овидий, метаморфозы. Место действия. Планета Н в двойной звездной системе. Северный регион. Время действия. Однажды в страдавние времена. Хорс уже давно исчез за горизонтом. Склонялся к закату и Ярила. Скоро наступит самая короткая ночь в году. Дивия и Серегония явили на небе свои лики. Молодежь запалила огромный костер, червенья. Пусть пылает, полыхает, взметается до самого до неба. Вокруг главного костра зажгли 4 поленницы, ориентированные по сторонам света. Красные девицы и добрые молодцы взялись за руки и закружили хоровод вокруг пламен. Звонкий девичий голос пронзил пространство, эхом разлетаясь над близкой рекой и бескрайним лесом. Черевень, черевень, настает извечный день, и все остальные хором громогласно подхватили напев. Звуки сливались воедино, усиливая друг друга и набирая мощь. Черевень, черевень, настает извечный день. Рожь под небом, зерно в поле, мы добудем счастье долю. Черевень, черевень, река, лес, а в лесу пень. Рожь пшеница, колосится, урожай наш уродится. Песню спели, хоровод докружили. Пришла пора разбиваться по парам и прыгать через малые костры, очищая и обновляя себя. Аки сама природа обновляет свои циклы. Магуш и Инга глаз практически не сводили с Радимира, лишь изредка стреляя друг в друга ревностными молниеносными подглядками. Каждая ждала и лелеяла надежду, что выберут именно ее. И Радимир ожидаемо выбрал Магушу. Ожидаемо для тех, кто знал о соперничестве сестер. Инга обиделась, насупилась и утопала домой, мысленно дав себе зарок более не терзать сердце любовными играми, а костьми лечь, но убедить отца отныне взять ее в торговое дело всецело и полностью. К этому времени Ярила опустился за горизонт, и наступила ночь, освещаемая яркими звездами и лунными сестрами. Для Велены пары не предвиделось, да и не горела она желанием ее искать, поэтому, задрав подол сарафана, ловко перепрыгнула через костер и собралась в сторону дома, решив дать крюк и прогуляться вдоль реки. Велена умыла лицо в вешне, стряхнула капли в траву и пошла, не утираясь и дав волю ветру высушить воду на коже. Вокруг деревни росло немало лесов, которые бесконечно тянулись до самого горизонта и дальше, изредка перемежаясь полями, рекой и селами. Дочке купца идти было недалече. Немного вдоль реки, потом вправо, через пролесок, там и дома начинались. Сплошной дремучий лес с кострами, плясками и теми парами, кто хотел уединиться в чаровную праздничную ночь, остался позади. Велена зашла в редкий пролесок, сквозь деревья которого виднелось начавшее сереть небо. Тут пройти его всего да ничего. Но внезапно впереди, из самой тьмы у земли, на девицу взглянули 2 алых горящих глаза. Велена уже видела этот взгляд, горящий голодом и похотью. Она сразу вспомнила Кудияра, приставание которого легкомысленно постаралась забыть. Оборотень поднялся с земли, обнажив темный силуэт. Верена хотела вскрикнуть, но голос застрял в глотке, а потом и вовсе провалился в живот. Ей хватило сил только на то, чтобы развернуться и с вырывающимся из груди сердцем помчаться обратно к кострам. Там люди, там есть шанс спастись. Мгновение спустя Купцова дочь опрокинулась вперед от удара сзади, и на ее голову накинули мешок. Дальше были только ощущения. Колдун привязал ее к своему телу и поскакал рысью. Велена чувствовала жуткую тряску, слышала громкое, нечеловеческое дыхание. Видать, волком обернулся, догадалась девица. Свободными пальцами она вцепилась в густую шерсть, не желая сверзываться на большой скорости на землю. Волколак с добычей несся недолго. Вскоре он перешел на шаг, а потом и вовсе остановился. Велену бесцеремонно сбросили на землю. За время скачки страх не уменьшился, но она хоть немного смогла собраться и взять его под контроль. Уже не хотелось закрыть глаза и поскорее умереть, а появилось желание бежать и спасаться, даже, возможно, царапаться и кусаться, лишь бы выжить. Веревка, по ощущениям, ослабла, и жертва поскорее встала и сняла с головы мешок. Перед ней стоял самодовольный Кудияр с высокомерной улыбкой, а похоть из его взгляда никуда не исчезла, скорее наоборот, стала еще больше. Она словно вытекала из глаз и обволакивала девушку в тугие тенеты. Велена узнала место, где они находились, хоть и не была здесь сама, а лишь наблюдала издали. За спиной оборотня находилась хата его племянницы Люты, значит, бежать туда и просить помощи не имело смысла. Тут мысль, как молния, пронзила девушку. Святилище Люты. По слухам, она помнила, что за домом, то есть где-то позади нее, есть капище, где колдуни исполняют обряды и возносят молитвы темным древним богам. В деревне на словах Люту хаяли, мол, черная злая ведьма, а на деле очень многие к ней за помощью обращались, и за лечением в том числе, оттуда и слухи вполне достоверные. На святом месте есть шанс, что Кудияр не посмеет напасть на Велену. Девушка развернулась и побежала, что есть мочи. Далеко ли девка может убежать от здорового мужика, да еще от оборотня? При желании колдун не позволил бы даже встать на ноги. И сейчас он без усилий бежал за Веленой, то догонял, хлопал по заднице и громко злорадно смеялся, то снова слегка отставал, даря мимолетную иллюзию на спасение. Вот он в очередной раз догнал несчастную девушку и подставил ей подножку. Велена больно упала лицом на землю, заметно испачкавшись. Она заплакала даже не столько от боли, сколько от обиды, что этот негодяй вовсю изгаляется. Велена вновь вскочила и закричала: «Чего тебе от меня нужно, грязный ублюдок?» «Грязный?» — заржал Кудияр. «Ты на себя посмотри, заморашка! Что же мне от тебя нужно? Может, сама догадаешься с трех раз?» Он откровенно, не скрываясь, играл и издевался над девицей. «Убегай, Велена, потешь дяденьку, растяни удовольствие», — прорычал Кудияр, и его синие ледяные глаза вновь вспыхнули алым огнем. Велена побежала. Это было лучше, чем просто стоять и ожидать страшной участи. А она не сомневалась, что колдун не оставит ее в живых. Вот оно, капище. Девушка вскочила на черные камни, оперлась на алтарь, с трудом переводя дух, и медленно повернулась к преследователю. «Все, негодяй, ты не успел. Это святое место, капище твоей племянницы, храм темных древних богов. Здесь я под защитой». Велена говорила твердо и четко, ведь она была абсолютно уверена в правоте своих слов. От Кудияра прилетел лишь смешок. Он бросился на девушку, опрокинул ее на алтарь, разорвал одежду и насильно овладел ею. Велена сначала пыталась сопротивляться, но после пары ощутимых ударов успокоилась и отдалась на волю жестокого рока, лишь моля всех богов, чтобы это скорее закончилось. В процессе, распалившись от страсти, Кудияр пару раз превращался в большого черного волка с пепельной шерстью на голове. Потом вновь принимал человеческое обличье. Становилось светло, Хорс выбрался на небосвод. В этот момент оборотень завершил свое мерзкое дело. В пике экстаза поднял голову вверх и громко завыл. Вой был оглушающим, разлетелся, верно аж по соседним городам и весям. А потом колдуна и след простыл.